Мы, дорогие братья и сестры, очень много уже выслушали, но нас так предлагают, мы еще будем слушать. Желание моего сердца – это прочитать из первой главы Евангелия от Иоанна. Первая глава Евангелия от Иоанна мы будем читать из первых стихов. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, и все через Него начало быть. И без Него ничто не начало быть. Что начало быть? И 14 стих. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Мы не так давно праздновали Рождество. И вот эти мысли тоже говорят о том, что, смотрите, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И вот 14 стих говорит о том, что «и Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Значит, здесь имеется в виду, друзья дорогие, что вот это Слово стало плотью, то есть Иисус Христос пришел на землю, воплотившись в плоть, которую уготовил Ему Отец. Ну а если прочитать первую главу послания к евреям, то там написано и тоже примерно такое. Вот смотрите, сейчас мы прочитаем. «Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, последние дни сии говорил нам Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Значит, Бог вначале говорил отцам нашим через пророков, а в последние дни Он говорит Сыне. Говорит через Сына, которого поставил наследником всего. Значит, друзья дорогие, братья и сестры, на сегодняшний день, может быть, мы не все понимаем. Да не может быть, а так оно есть. Мы очень мало понимаем. Мы понимаем иногда меньше, чем мы должны бы понимать. Иногда наши познания идут чуть выше, но они могут куда-нибудь или вправо, или влево. Так вот, смотрите, здесь Бог как бы, хочет сегодня, или вернее это время, открыть нам, пояснить нам, насколько Он нас любит. И вот, смотрите, написано так, что вначале, когда Бог сотворил небо и землю, когда Он сотворил человека, тогда Бог начал уже говорить человеком. Но разница какая? Ной понял, что Бог хотел сказать. Енох понял, а остальные не поняли. Когда израильский народ, когда Бог начал с ними говорить, опять же, одни понимали Бога, вторые не понимали Бога. Но смотрите, Бог говорил тогда пророках, да? Посылал одного пророка, посылал второго пророка, посылал третьего пророка. Для чего? Для того, чтобы люди поняли любовь Божию. Для того, чтобы люди могли понять, что Бог хочет сказать этому человеку. А цель у Бога одна. Она как начала тогда, так она по сегодняшний день, цель Бога не меняется. И если вы заметили, братья и сестры, то действие одного и того же Бога. Все исходит от, как нам вначале написано, что вначале было Слово, Слово было у Бога, Слово было Бог. И вот Бог начинает действовать вот с Адамом и Евом. Они опять же, смотрите, не поняли Бога, да? Ну, если было у нас время, да и, собственно, нет нужды, вы это знаете, если проследить вот путь Божий. Но я говорю на желание Его, стремление Его, цель Его, оно не меняется. Оно только, как бы сказать, вида изменяется. Если Он однажды говорил пророков, да, не получилось. Смотрите. И тогда Христос сказал, что жертвы приношения ты не восхотел, но тело уготовил мне. Тогда это слово стало плотью, и оно начало говорить нами. Но, братья и сестры, я хотел бы так сказать, что когда Бог говорил через пророков, то люди его не понимали. Говорил Бог, а люди слушали пророков, да? Ну, возьмите Иеремию. Говорит, Иеремия, ты можешь вопросить Господа, что он о нас скажет? Это он говорил, когда хотели часть Египет идти, когда Иерусалим. И многое время, я просто знаю, что вы это знаете. И вот Иеремия вопрошает Господа, и приходит. Бог сказал вот так, вот так, вот так. Ну и что, поверили ему? Говорит, неправда, Бог тебе это не говорил. Смотрите, вы понимаете, что получается? Бог говорил пророкам, а люди не верили, что это говорил Бог. И вот это слово пророческое извращали. Тогда Бог принимает другой вид. Он тогда принимает плоть человеческий, сам Бог, в лице Сына Своего, Иисуса Христа, приходит на землю и говорит по-человечески. Бог теперь говорит по-человечески нам. Проповедовал людям, проповедовал тем, которые были в Иерусалиме, которые были в Самарии, которые были в Галилее, по всему виду, да, по этой Палестине. И что же? Получилась опять та же история. Он говорит, я Сын Божий. Он говорит, что Бог меня послал. Он говорит, что я говорю не от себя, а я говорю то, что Бог мне сказал. Вот это. А люди поверили ему? Нет. А почему? Ты делаешь себя Сыном Божьим. Ты совсем не Сын Божий. Бог не Отец твой. Это наш Отец. Вот Авраам, Бог, мы дети Божии. И сколько Христос не пояснял, сколько Он им не говорил, сколько Он не делал чудес, а люди Ему не верили. Да? Смотрите, теперь по-нашему даже кажется уже, ну все, а что еще должен был сделать Бог? Если теперь Он сам, если Он говорил вначале через пророков, то люди не могли подойти так к Богу, они не могли спрашивать. Один Моисей только говорил с Богом лицом к лицу. Теперь же, смотрите, Христос пришел на землю, стало более доступнее. Теперь Он ел с ними, Он спал с ними, Он говорил, Его можно было осязать, можно было спрашивать, можно было лежать у груди Иисуса. Но вы понимаете, насколько доступнее стал теперь наш Иисус? А результаты? Какие результаты? Снова тот же вопрос. И смотрите, вот в Евангелии от Иоанна вы читаете? Вот смотрите, бывали моменты, когда они говорят, да ну ты что, кто хочет тебя убить? Да ты ж, не, да мы видели тебя, и все. Христос снова начинает опять. Как доходит до посланничества, что Бог посылал, опять берут камни и опять готовы. И вот Он проходит между ними, скрывается, через время снова и снова. И в конце концов, все-таки они добились своего, что они возмутили народ, что они напугали Пилата, и что все-таки их не восторжествовало. Не нужен нам такой, нам кесарь и больше ничего, а этот самозванец нам не нужен. Пришел к своим, и свои не приняли. Тогда Бог делает следующий шаг. И вот смотрите, в Евангелии, в этом же Евангелии от Иоанна, здесь написано так, в 14 главе, 15, вот 26 стих, смотрите, как тут написано. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне». Последние дни Бог говорит в Сыне. Но видоизмененная снова эта весть, когда придет Дух Утешитель, которого я пошлю от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне. Это тот же Бог, только теперь Он говорит в Сыне через Иисуса Христа. которого я пошлю, то есть Отец пошлет, но я выпрошу его, и будет он говорить, свидетельствовать о мне. Какая разница, братья и сестры, между Христом и между Духом Святым? Есть разница? А? Как бы вы сказали? Как? Христос был во плоти, говорит сестра. Дух Святой не был во плоти. Христос был в Палестине, говорил в храме, говорил отдельно, у озера, был и в других местах, собирался народ, да? Но, смотрите, тогда, как бы сказать, Христос был ограничен в расстоянии, в пространстве. Если он был в Галилее, он не был в Иерусалиме. Если он был в Иерусалиме, он не был в Назарете, да? И при том, он говорит, я послан только к погибшим овцам дома Израилева. И когда эта хананеянка бежала за ним или просила об исцелении дочери, он говорит, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. И вот тогда она получила, но одна. Теперь видоизменение, можно сказать, естества Божие, Дух Святой, по просьбе Иисуса Христа, по разрешению Отца Небесного, пришел на землю для того, чтобы еще ясней сказать людям, но цель опять та же самая. Цель Бога снова то же самое, чтобы люди поняли, что хочет Бог им сказать. Теперь, братья и сестры, уже можно сказать, 2000 лет почти прошло, как Дух Святой действует на этой земле. И вот, смотрите, особенности Духа Святого. Если тогда было в одном месте, теперь Дух Святой сразу охватывает всю землю. И Давид говорит, что нет места, где нету Бога. И в преисподней, и на край моря, и куда бы только я ни вздумал, везде присутствует Бог. Действительно, брат сказал, от Бога нигде не спрячешься. Если даже мы бы хотели, если бы мы даже что-то предприняли, Бог знает нас, Он знает, что мы тут сидим, Он знает, о чем мы думаем, Он знает, какие у нас основные проблемы, Он знает и наши молитвы, Он все знает, братья и сестры. Это совершенство Божие, это Троица Небесная. И вот, смотрите, Дух Святой, Он взял на себе такую миссию открыть людям, кто они такие. Это самая трудная проблема, которая может быть на земле. Открыть мне, кто я такой. Братья и сестры, вы знаете себя? А? Ну-ка, поднимите руку. Кто знает себя? Отлично, без всякой ошибки. Ну? Никто не подумает. А соседа вы знаете? Соседа знаем. И брата мы знаем, который рядом. Это проще намного. И мы можем такую точную оценку дать, формулировку или, как сказать, определение. Но когда доходит до меня, стоп, тут уже я не знаю. Но думаю что-то, а вообще пойдет, ничего, да? Вы знаете, я однажды присутствовал на одной лекции, когда один лектор хотел доказать своему коллективу, кто алкоголик, а кто просто иногда по временам выпьет. И вот когда мы все ушли опять в гараж, я на машине работал, и вот они собрались между собой, ну, говорит, она не права. Да я какой алкоголик? А по признакам, как она оценила, то он алкоголик. Он говорит, это неправда, я никакой. И все так сказали, я думаю, интересно, надо же так, не хотят быть алкоголиком. А если там изредка? Братья и сестры, кто хочет сегодня быть негодным человеком? Нет, что все хотят быть добрыми. И вот задача Духа Святого – открыть нам, кто мы такие. Одна женщина, она сказала миссионеру, я долго не могу молиться. А он говорит, хорошо, твоя молитва будет 3-4 слова, кажется, или 5. Господи, покажи мне, кто я такая. И вот он уехал, она стала молиться. Через время он приезжает, говорят, а что вы сделали с этой женщиной? Она плачет и плачет, не разговаривает, не смеется нигде. Он говорит, ну, можно мне увидеть, ну, пожалуйста. А он говорит, а в чем дело, что? Говорит, когда я стала так молиться, Бог мне открыл, да я же негодный человек, да от начала до конца у меня нет ничего нехорошего. И теперь я не могу смотреть на людей, мне стыдно, мне только хотелось бы плакать и плакать о своем состоянии. Братья и сестры, это может сделать только Дух Святой, только наш Бог. Это не в состоянии никто, самый лучший проповедник, самый лучший человек не может это сделать, потому что мы заблокированы, и мы со всех сторон огорожены сатаной. Ты хороший, ты прекрасный, вот продолжай и действуй, и будет все хорошо. А Дух Святой взял на себе такую обязанность, чтобы открыть людям. И тогда этот проповедник говорит, а тебе я научу другую молитву. Господи, открой мне тебя. И вот она стала молиться этой молитвой. И когда Бог открыл ей Иисуса Христа, что Он пришел на землю простить ей, тогда она получила. И через время, когда она приехала, Он приехал, она встретилась сияющим лицом. Теперь все. Теперь я знаю себя и знаю моего Спасителя. Знаю моего Бога. Братья и сестры, знаем ли мы себя? Никто не поднял руку. Но отчасти все-таки мы знаем, правда? Давайте честны, мы негодные люди. Вы согласны с этим? Теперь смотрите, Бог из этих негодных людей начал создавать Дитя Божие. И это Ему удается. Когда Он доводит человека до того, что человек негодный, что человек погибает в грехах, тогда человек только начинает склоняться перед Ним. И вы помните, когда мы первый раз склонились перед Господом, у нас ничего доброго не было. Братья и сестры, я помню этот момент. Я сказал, Господи, спаси меня, потому что я погибаю. Ну, примерно такое слово. И так, наверное, все, я думаю, те, которые когда-то склонились, они очень далеко были от того, что что-то есть у меня, от того, что-то я знаю, что-то умею. Я грешник и погибший грешник. И это нам открыл Дух Святой. Но, братья и сестры, насколько это сложно... Вы попробуйте сегодня, пойдите по вашему городу и обличите всех беззаконников. Попробуйте. Этому скажи, ты нечестивец, этому скажите, ты вор, а этому начальнику скажите, ты жулик, а этому еще. И к вечеру, мне кажется, братья и сестры, вас побьют камнями или выбросят куда. А Дух Святой взял на себе вот эту ответственность, и, братья и сестры, Он подходит к человеку, да, и говорит каждому. На каком языке говорит Дух Святой? Иисус Христос говорил на еврейском, может, Он говорил еще на каким-то, да? А Дух Святой на каком языке говорит, да? На русском? На немецком? А? Братья и сестры, вы знаете, я хотел бы так сказать. Вот дети наши, когда они еще не умеют говорить, на каком языке они говорят? На своем, да? Кто их понимает? Мама. Папа может не понять. Соседи не поймут. А мама понимает. Иногда мы, когда бываем где-то у верующих, и вот эти малыши хотят нам что-то рассказать, а брат, который со мной, Борис Яковлевич, говорит, нужен переводчик. Мама, что он сказал? Ну как что? Вот. Кто ей дал такое понятие? Так вот, братья и сестры, Дух Святой, Он говорит с нами, что только мы это понимаем. Никто другой. Это не может понять брат. И если то, что Дух Святой мне сказал, если я это передам кому-то, это может быть непонятно. Но особенность какая? Дух Святой раз сказал, я не понял. Он второй раз сказал, опять не понял. Третий раз сказал. Итак, братья и сестры, Дух Святой имеет такое терпение, Он может нам говорить десятки лет до тех пор, пока мы все-таки не поймем. И так, смотрите, Он ходит за каждым из нас. Теперь, когда мы поняли, Он начинает учить нас. Он начинает наставлять нас. Он воспитывает нас. Он подкрепляет нас. И вот эта работа того же Бога, братья и сестры, только теперь уже в лице Духа Святого. Поэтому, друзья дорогие, оценить действие Духа Святого мы не можем. Сказать что-то, что мы снова не можем дать эту оценку. Но мы знаем одно, что Бог любит нас так, что Он один раз, второй, третий, и вот так Он, как бы сказать, вот все унижался ниже и ниже и ниже. Теперь, братья и сестры, у Духа Святого еще есть такая особенность. Если бы Он нам говорил с небес, у нас бы уши заложило, наверное. Если бы Он нам говорил откуда-то, мы не могли понять. Когда Бог говорил на горе, смотрите, вся гора, она колебалась, там были землетрясения, там громы, там молнии, что народ израильский не мог слушать. Дух Святой пожелал теперь жить в нашем сердце, братья и сестры, и идти с нами. Когда мы идем домой, Он идет с нами. Когда мы идем на собрание, Он идет с нами. А когда мы идем куда-нибудь в греховное помещение, Он идет с нами, братья и сестры? А? Идет или не идет? Трудно понять в этом зале. Если Дух Святой не пойдет, то мы там останемся и погибнем. Правда? Он же должен нас обличать. Я помню, однажды один юноша сильно любил, бильярд, что ли, шары вот эти вот толкают. И вот один старец, брат, говорит, я пойду с тобой играть. Он думает, интересно, он что может играть? Ну, пойдем. И вот дождались очереди, уже взяли эти палки там. Ну, говорит, теперь давай склоним колени и помолимся. А брат говорит, нет, тут не молятся. Как? Мы же будем сейчас молиться, чтобы обыграть напарник. Да нет, говорит, тут не молится. Ну почему не молится? Просить благословения мы же можем. Да нет, здесь не молится. А, ну если не молится, а что мы будем делать без молитвы? Мы же не можем без молитвы. Тогда надо уходить отсюда. И они ушли. И больше этот молодой брат не играл. Братья и сестры, когда мы попадаем в компанию, на улицах, на скамейках, присели, нам не говорит там ничего, а там обсуждение одного, второго, третьего, да? И если мы прислушаемся, мы встанем и уйдем. Мы бываем на работе. Такое искушение. Зайти в будку, зимой особенно, тепло, а там грязное, все грязное, слова и дым, и все. На улице холодно. И вот верующий иногда, а Дух Святой наставляет, дитё мое, ну скажи им, скажи им так, чтобы перевести этот разговор. А если нет, лучше уходить. Братья и сестры, мы не можем сегодня повторить, проследить действие Духа Святого. Но дело в том, что Дух Святой не оставляет нас до тех пор, пока есть какая-то надежда, чтобы нас спасти. И так иногда, когда беседую с людьми, с душами до покаяния, да говорит, я знаю, мне уже совесть, мне уже голос этот внутренний уже 10 лет подряд все время обличал. Это действие, это же Бога. Поэтому смотрите, есть ли еще что-то подобное нашего Господа? У него он долго терпеливый. Если, братья и сестры, мы сказали раз человеку, он не понял. Сказали второй раз, не понял. Сказали третий раз, не понял. Ну, может, еще кто четвертый. Ну, мне кажется, в основном, да, ну, у тебя. Ну, что ты не понимаешь, да? И больше мы не будем. Мы сказали людям раз, два, три. Он не хочет слушать нас. Ну и что? Мы его оставляем, да? И если нас просят, да с ним ничего нельзя сделать. А Дух Святой совсем иначе. И сегодня он здесь, опять же, находится. И если сегодня он не будет работать с этими словами, которые, смотрите, Бог теперь говорит через нас, да? А Дух Святой должен эти слова растворять верой в наше сердце. И каждому говорит отдельно. Проповедник говорит одно слово, а Дух Святой вот это слово поясняет теперь каждому из нас, что нам нужно. Одному нужно утешение, он берет отсюда, утешает. Второму нужно обличение, он его обличает. Третьему нужно сокрушение, он ему говорит о том, что ты же грешник, ты покайся. Снова Дух Святой занимает здесь главенствующую роль. И если не будет этого, наше служение, наше пение, наше стихотворение, наши проповеди – это ноль, это ничего не даст, если это будет только старание человеческое. Но нужны наши усилия, братья и сестры, открыть свое сердце, впустить этого голоса и прислушаться, что сегодня нам сказал Дух Святой. И если ты, дорогой друг, еще не покаялся, если ты находишься здесь и думаешь, что ты ничего, то прислушайся к голосу Духу Святому. Он сегодня говорит, что ты негодный человек, что ты грешник, тебе нужно покаяться, и только я могу тебя сделать способным. Когда Бог нам прощает, когда Бог дает нам этого третьего, только тогда мы можем делать что-то доброе. И то, что мы сегодня делаем, братья и сестры, что у нас есть сегодня такую силу любить друг друга или еще, это снова Дух Святой. Дух Святой, Бог – это любовь, а обратная любви – это ненависть. В раю будет любовь, там, где Бог, а в аду, где нет Бога, там будет ненависть, там не будет надежды, там не будет света. Значит, снова, братья и сестры, это сила Духа Святого, который дает нам эту силу любить, делать что-то доброе, но в натуре человек испорченный, испортил его этот древний дней сатана. Поэтому, братья и сестры, мы будем молиться, будем просить у нашего Господа, чтобы Бог дал нам такое внимательное сердце. Дух Святой говорит нам и дома, когда мы читаем Библию, Он говорит нам, когда мы где-то с кем-то беседуем. Он говорит нам, когда мы молимся снова. И если мы внимательны, братья и сестры, тогда мы можем знать о том, что хочет нам сказать Дух Святой, чему научить хочет, куда послать хочет. Это все мы получаем через Слово Божие, через советы братские, через голоса Духа Святого. Но я хотел бы сказать одно. Когда мы говорим «нет», когда мы говорим «не пойду», когда мы говорим «это мне надоело», Дух Святой не берет нас, как мы, своих детей, и не делает так, чтобы это было насильно. Он начинает снова упрашивать. Поэтому в раю будут одни добровольцы, там не будет никого, кого насильно. И в аду точно так будут тоже добровольцы, никого туда насильно не потянут. Поэтому каждый человек может теперь ухватиться за Господа, и Бог его доведет, или наоборот отказаться, и будет очень плохо. Поэтому, если есть те души, которые хотели бы покаяться, мы будем молиться. Во время молитвы вы можете пройти и могли бы сказать Господу: «Прости, потому что я погибаю». А нам, братья и сестры, мы должны сказать: «Господи, Ты говори нам и дай нам такое понятие, слух, чтобы мы слышали, когда и как Ты учишь нас, чтобы нам достигнуть жизни вечной». Аминь. Помолимся, братья и сестры. Yeah. И хоть далеко я.